Мы с Бжувоном собирали подписи за то, чтобы тебя помиловали. Предпринимает слабые попытки оправдаться. Но ты отказалась от помилования. Чтобы просить помилование, надо сперва признать вину, а я не виновна. Может, ты хочешь, чтоб меня до конца жизни называли трусливым дезертиром? Никогда не будет такого. Книга, которую я написала, это мой протест. Я специально в ней прошлась и потопталась на всех этих наших средневековых традициях и дурацких табу. И не надо так морщиться, это протест против глупости, равнодушия и предательства. И это было только начало. У меня столько планов намечено, а ты меня бросаешь в самый тяжелый момент. Новая картина мира все равно не усваивалась в голове моего личного менеджера. Я тебя поняла, но мне... кажется, в некоторых местах ты немного увлеклась. Все еще пытаются отстоять свое мнение девушка. Например, ну, пытается вспомнить, когда твой самчен решил штурмовать штаб-квартиру дневного дозора, а все струсили. Разведка, полиция и даже МЧС подожгли собственное здание, только бы не участвовать в разборках дозоров. Тогда только армия согласилась прислать пару танков к гостинице, и то только потому, что Юнсак пригрозил пожаловаться американцам. Мне кажется, ты слишком преувеличила, обвинив всех в трусости и нежелании решать проблемы. В реальной жизни такое невозможно. В начальной версии книги Самчон пригрозил попросить помощи у северян, но Набам, когда прочитала, оказалась резко против. Пришлось переписать, заменив их на союзников, отчего сюжетная линия получилась немного смазанной, а из юмора пропала вся соль. Йоны, а ты смотрела фильм «Кто вы, госпожа Агдан?» первую часть? Нет, неуверенно признается менеджер. Я прочитала комментарии и не стала смотреть. Понятно. Йоне, если бы ты его увидела, то узнала, что это именно я тогда сидела на ресепшн и вызвала к гостинице танки, когда в Сеуле случился знаменитый снегопад. Нужно было срочно спасать людей, а буквально все мне отказывали. Еле удалось уговорить военных, и то только после того, как пригрозила им международным скандалом. Это была автобиографическая отсылка, там почти все правда. Рядом, на лавочку, присела начальница, подавая мне знаки, чтобы я отвлекся. Я только что разговаривала с доктором. Твою маму сейчас начнут готовить к операции. Если хочешь ее увидеть, то лучше это сделать прямо сейчас. Встаю, иду ко входу. Йоне осталось сидеть, переваривать наш разговор. По пути замечаю, как народ шарахается от меня в разные стороны, наверное, уже услышали, как я собираюсь всем вставлять и прокручивать, однако продолжают фотографировать и снимать на видео. На втором этаже нас встречает доктор в синем халате и маске. На свисающем бейджи значится, что он старший хирург Ли Данхун. Подходя к нему, тоже натягиваю маску и застегиваю выданный на входе халат. Оказавшись на расстоянии вытянутой руки, кланяюсь ему и первый представляюсь. Юнми Си, вежливо обращается он, после того, как сам представился. Вы случайно не захватили свою новую книгу с автографом? Моя жена вас обожает. Вот такое вот неожиданное знакомство. Хорошо все-таки быть звездой. Достаю из сумочки две визитки и красный маркер. Ставлю роспись на обеих. Протягиваю врачу. В следующее посещение обещаю принести подписанную книгу, обещаю я. У меня в камере, сейчас... как раз лежит 4 ящика книг с номерами от 43904 до 44000. Надо будет не забыть, передать доктору пару подписанных изданий. Спасибо вам большое, на вы, благодарит Данхун, с трепетом рассматривая доставшиеся ему артефакты. С вашей мамой все будет хорошо. Госпожа Набум сообщила, что через час проблема с финансами будет решена. Достаю из кармана карточку. В ближайшее время должен приехать человек, который решит все финансовые проблемы. На всякий случай, вот, возьмите, протягиваю ему пластиковую пластину. Здесь 200 миллионов вон, но это только на тот случай, если мне не удастся договориться с тем человеком. Мне нужно будет проверить, смущенно предупреждает врач. Именно для этого я вам ее и отдаю. Я могу увидеть свою маму, идемте, я вас провожу. Меня ведут через несколько широких коридоров, заводит в одноместную палату с огромной плазмой на стене, холодильником и стойкой с медоборудованием. Все, кроме сопровождающего, покидают помещение. «Здравствуй, мамочка!» Бросаюсь к ней, и на ходу вспоминаю, что ничего не принес с собой из фруктов, а это здесь считается жутким моветоном и неуважением к посещаемому. «Здравствуй, юночка!» — улыбается мама. «Тебя отпустили? Я над этим работаю. Лучше расскажи, Как ты себя чувствуешь? Тебя здесь хорошо устроили? Все хорошо. Тебя вот увидела, и уже ничего не болит. Ты так сильно изменилась. Стала настоящей женщиной, хоть и похожа на своего отца. Дай мне на тебя посмотреть. Сейчас еще немного полежу, и домой поеду. А где Сунок? Мама, я о тебе очень сильно переживаю. Не могу там спокойно находиться, зная, что в любой момент у тебя может заболеть сердце. Сунок тоже очень сильно переживает, она приедет завтра. Мамочка, пока меня не освободили из тюрьмы, тебе нужно будет позаботиться обо мне, а для этого надо, чтоб твое сердце больше не болело. Я тебя очень сильно люблю, и прошу, позволь этому уважаемому врачу позаботиться о тебе. Тебе сделают небольшую операцию, после которой сразу станет лучше. Ты ведь мне не откажешь? Судя по недовольному выражению лица мамы, она была крайне против любых хирургических операций на своем теле, однако отказать мне не смогла. Хорошо, Юна, пусть делают все, что нужно. Как ты там? Минут 10 мы проболтали. Я рассказывал о забавных случаях, мама смеялась и жаловалась на Анни. Когда наконец вернулся главный хирург, я даже не заметил, как он уходил. Мы попрощались, и я спустился на первый этаж, где меня попросили зайти в комнату главврача, в которой уже находилась Набам и молодая Аджума в дорогом деловом костюме. Тетки до этого о чем-то оживленно беседовали, но при моем появлении резко замолчали. На столе замечаю банковскую карту, которую забрал проверять хирург. «Спасибо, что поговорила с мамой», — благодарит меня Аджума, «мы бы так сделали операцию, но лучше, когда больные идут на это с легким сердцем. Ваша начальница выразила пожелание, чтобы вашу родственницу продержали здесь подольше. Что вы сами об этом думаете? Замечаю, что все упорно обращаются ко мне на «вы». Так, как если не к старшему, то точно, как к равному. Будет замечательно, если мама пробудет у вас тут до лета, а потом поедет набираться здоровья на побережье или на Чоджу. Вы не посоветуете хороший пансион для сердечников? Конечно, есть несколько отличных мест, где, для таких как ваша мама, созданы все условия для скорейшей послеоперационной реабилитации. Одно из них как раз на Чоджу. Там горы, лес и отличные специалисты. Отлично. Тогда мне потребуется полная смета всех услуг, включая 2 месяца реабилитации на Чоджу. Женщины довольно переглянулись. Вы пока решайте, а я пойду поговорю со своим менеджером. Хорошо, Юнми, только не забудь, от нашей машины далеко не отходи. Если что-то понадобится, смело обращайся к конвою. Я их предупредила. Напомнила Набам, чтобы я, вдруг, не задумал сбежать, или пойти погулять по окрестностям. Прощаюсь и выхожу наружу. Юнми уже ждет у входа. Явно успокоилась и подготовила убойные, по ее мнению, контраргументы. «Ты все еще собираешься уволиться?» – спрашиваю ее, уводя подальше в парк, чтобы глазеющие со всех сторон зеваки не подслушивали. «Возможно», – уклоняется от прямого ответа. «Скажи, а зачем ты написала ту мерзкую сцену в гостинице Малкисет?» «Маркизет», – поправляю ее. «Ты имеешь в виду тот эпизод, в котором Аю послала своих слуг проверить все номера на присутствие светлых, а они, вместо этого, забрали из ресторана официанта и заперлись с ним в номере? Ты считаешь нормальным писать о том, как 4 корейских министра занимаются друг с другом и этим, групповым, гомосексуальным коитусом?» Подсказываю нужные слова. «Ты ведь понимаешь, что это перебор. Ты этим очень сильно оскорбила уважаемых людей», краснея, продолжает со мной спорить Юнми. «С чего это я должна уважать министров культуры, образования, внутренних дел и обороны? Они получили ровно столько, сколько заслужили. Но ты могла отомстить другим способом. Зачем было так унижать?» «Понятно. Недовольна тем, что удар пришелся ниже пояса. Это здесь считается не по правилам. Тебе знакома философия гендерного разделения?» Спрашиваю, а сам пытаюсь мысленно обосновать обвинение в мужеложстве с местными обычаями и нормами буддизма. «Видела на нашем флаге символ инь-янь?» Менеджер начинает согласно кивать. «Вот и в этой философии есть женское и мужское начало. Мужчины – это разум, созидание и порядок, женщины – эмоции, разрушение и обман. Понимаешь, Юнми, в этой книге слишком условное разделение на хорошее и плохое, и чтобы читателю было легче ориентироваться, кто есть кто, я применила такой вот литературный прием. Все откровенно отрицательные персонажи имеют женские черты характера, а положительные, соответственно, мужские. У тебя и Аю мужские характеры». Сразу приводит примеры Юнми, которые больше всего бросаются в глаза. «Еще у моего Самчена, и у тебя, пока я, по твоей просьбе, не переписала твой персонаж. Не знаю, мне кажется, это неправильно. Старательно пропускает она упоминание о себе. Надо было оставить только разговор с Аю, он у тебя хорошо получился. А вот все эти подробности, лучше было их убрать. На самом деле я и сам не собирался так подробно описывать детали, но Набам настояла. В то время, когда она строила и открывала свою тюрьму, ей столько пришлось просить и унижаться, давать взятки и обещания отблагодарить нужных людей, что она до сих пор не может простить все это чиновникам министерства. Поэтому она потребовала расписать эту сцену как можно жестче, на самой грани приличия. По сюжету, Аю посылает своих квисинов, духи мертвых людей, ставшие демонами, проверить здание на предмет наличия посторонних. Вместо этого, ее темные подручные, пользуясь усиленной эмпатией, соблазняют стажера-официанта и, вместе с ним, запираются в номере для новобрачных. Когда высшая кумиха находит их там, то устраивает жесткий разнос, вспоминая все их косяки. Например, министру культуры ставит в вину то, что тот окружил себя слишком большим количеством жеманных мужчин, обожающих вылизывать ему задницу, причем буквально. Когда кумиха ворвалась в номер, юноша как раз стоял на коленях, уткнувшись лицом ему в зад, в то время как главный по образованию долбил молодого человека с другой стороны. В это время два других министра изображали на кровати позу 69. Набам, когда это прочитала, сказала, что я супер молодец, так как сумела заложить в эту сцену сразу чуть ли не тройной смысл. Например, если сравнивать этого официанта с корейской молодежью, то получается, что, пока учитель любит своих учеников с одной стороны, с другой, культура скармливает им то, что у них выходит сзади между ног. Такой себе привет местной молодежной эстраде, субсидируемой министерством. Лично я, когда все это выдумывал, думал только о том, насколько зол на то или иное министерство, и как сильно хочу его унизить. Дальше, по сюжету, сорвав первую злость на главном в стране по культуре, Аю накинулась на министра обороны, обвинив его в том, что среди старших офицеров армии слишком мало трусливых кретинов, отчего союзники сильно недовольны. Упрекают, что вы все еще сильно самостоятельные. Если честно, то я зассал слишком сильно критиковать армейцев и прошелся только по военной прокуратуре и заместителям министра. Затем Аю поставила всем в пример главу МВД, у которого в судах и прокуратуре трудятся, в большинстве своем, старые маразматики, клинические идиоты и откровенные коррупционеры. Министр обороны тут же переадресовал обвинение министру образования, который недостаточно делает, чтобы давить в будущих корейцах зачатки логического мышления, заставляя их заучивать массу ненужных знаний. В итоге тот пообещал, что на ближайшем экзамене Сунын он постарается внести еще больше вопросов, которые бы отсеивали действительно думающих подростков, оставляя только тех, кто, вместо действительно нужных знаний, тупо зубрят как можно большее количество бесполезной херни. В общем, заложил в тексте мину под ближайший всекорейский экзамен. Останавливаюсь. Замечаю, что личный менеджер зависла. Закинув голову, вспоминает. Хмурится. Йоне, ты хотела еще что-то спросить? Напоминаю ей. Да, хотела. Не спешит она с вопросом, но потом все-таки решается. Юнми, вот скажи, зачем я тебе нужна? Ты платишь мне 2,5 миллиона буквально ни за что. Я только и делаю, что слоняюсь по офису Пак Буккаря и пью ведрами кофе. На меня все смотрят как на дармоедку. За спиной шепчутся. Все думают, что я тебя обманываю. Пользуюсь тем, что ты в тюрьме, и не видишь, как я бездельничаю. Даже говорят, что я тебя не заслуживаю. Понятно, корейское воспитание. Йоны просто не хочет быть белой вороной. Боится, что о ней будут плохо говорить. Для нее это важнее, чем стабильная зарплата. Она кореянка, и для нее немыслимо получать зарплату просто так, ничего не делая. Ее мозг заточен строго на то, чтобы очень много вкалывать, честно и старательно выполняя свои обязанности, и за это получать некое вознаграждение, размеры которого строго регламентируются местной системой ранжирования, по таким категориям как уровень престижности университета, который ты закончил, статус работодателя, количество лет проведенных на одном рабочем месте, и бог знает чего еще. Когда я ей поставил зарплату в 2500 долларов, и ничего конкретного не потребовал делать взамен, ее мозг просто сломался. Жаль, что ты решила меня бросить, Но не волнуйся, я напишу тебе хорошую характеристику. Наблюдаю реакцию девушки, жду, вижу, что она уже не совсем уверена. Так всегда бывает, когда примешь спорное решение, а потом начинаешь сомневаться. Вот и у моего бывшего менеджера на лице явная неуверенность. Надо ей потом поработать над мимикой, а то все мысли как на ладони. Я, кстати, собиралась вам с Кихо вообще ничего не платить. С Кихо, напрягается девушка. Не платить? Да, собиралась дать тебе одно важное поручение, но поняла, что сама ты не справишься, и решила переманить главного менеджера Fun Entertainment. На Йоны теперь было жалко смотреть. Она была похожа на собачку, которой хозяин дал понюхать сосиску, а потом забрал. Но, я, Йоны, прямо на глазах, разрывали на части любопытство, обида, злость на себя за поспешность, недоверие и желание сохранить лицо. Вы сказали, переманить старшего менеджера господина Кихо, а что вы ему поручите? Видишь ли, Йоны, начал я рассказывать не о том, о чем она спросила. Я долго думала, как так получается, что... Таким огромным и сложным предприятием, как музыкальное агентство, управляют две клинические дуры, и оно никак не разваливается. В чем секрет такой сверхъестественной неуязвимости? Единственная пришедшая мне в голову причина – это наличие такого себе предохранительного клапана, который не позволяет обезумевшему руководству критически навредить хорошо налаженному механизму. Имя этому клапану – старший менеджер Кихо. Пока эти две сумасшедшие курицы гадят в одном месте, Кихо тащит на своей спине все остальное агентство. Он и есть та критическая деталь в конструкции, убрав которую, можно получить полное обрушение. Я долго думала, чтобы такого предложить Кихо, чтобы он бросил Фан и перешел ко мне, и наконец появилась подходящая причина. Я хотела, чтобы вы работали вдвоем. У него большой опыт, а к тебе у меня больше доверия. Жаль, что ты решила уйти. Я специально поставила тебе хорошую ставку, чтобы тебя не переманили, а оказалось, сделала только хуже. Еще раз всматриваюсь в лицо девушки, понимаю, еще чуть-чуть, и она упадет на колени, умоляя вернуть назад. Ладно, пошутила и хватит, а то еще одну сердечницу придется спасать. Может, останешься на время, пока не найдешь новую работу? Да, выпалила на одном дыхании девушка. А что надо делать? Что ты знаешь о работе музыкальных агентов в Америке? Отвечаю вопросом на вопрос, и, видя непонимающее выражение лица, поясняю. Там они работают за процент. Примерно от 5 до 30% получает агент от дохода звезды, на которую работает. Все зависит от его связей, опыта и качества работы. Чем больше звезд с ним сотрудничает, и чем выше их доход, тем выше его процент. Если агент работает плохо, звезда требует переписать контракт или уходит к другому агенту. Именно по такому принципу я собиралась с тобой работать в будущем, точнее, с тобой и Кихо. Я согласна, тут же выпаливает Йоны, но, немного подумав, осторожно уточняет. Но ведь ты сейчас сидишь в тюрьме, тебя скоро выпустят. Нет, не скоро. Однако, если ты заметила, я продолжаю выпускать хорошо продаваемый продукт, и мне необходим человек, который будет этот продукт продавать. А как же издательство? У тебя же с ними договор. Я с ними договорилась работать только в 7 странах, а их сейчас на планете около 200. Вам с Кихой я собиралась отдать на разграбление целый Китай, для начала. Но ведь там нельзя работать, так сказал Дунок. Это потому, что моя книга, уже сегодня, будет продаваться на всех китайских сайтах, не платя мне ни единой воны. Не волнуйся, я хочу, чтобы ты зарегистрировала там все мои торговые марки и начинала понемногу стричь деньги на мерчендайзинге. Точнее, один из вас будет работать в Китае, а другой отвечать за мои интересы здесь, в Корее. Есть серьезные основания полагать, что и здесь работы будет навалом. И сколько мы будем получать процентов, как-то очень быстро переходит на деловой тон мой менеджер. И это мне в ней нравится. В Китае 20, но все расходы за ваш счет. Здесь пока будете получать 10%, Кроме того, лично к тебе у меня будет несколько поручений. Нужно будет присмотреть за моей мамой, хотя бы неделю. Через 3 недели из Анин выйдет девочка, нужно будет о ней позаботиться. Подпишешь с ней контракт агента, потренируешься. В середине лета выйдет еще одна девочка, надо будет устроить ее в Кирин. При случае поговори с Сагдю, скажи ему, это моя личная просьба. А что за девочки? Будешь в Анин, познакомишься с ними лично, сама все поймешь. Хочу, чтобы у тебя сложилось о них объективное впечатление, поэтому пока не буду ничего рассказывать. На самом деле, хочу приучить Йоны думать своей головой, научить чувствовать талант и уметь его правильно раскрывать. Пусть пока потренируется на Лису и Юмати. Как раз и проверю, насколько хорошо у Йоны развито чутье. Хорошо, Юнми, если ты считаешь, что у них есть талант, тогда я с удовольствием буду с ними работать. Постараюсь познакомиться при первой возможности. Все-таки поражаюсь этим корейцам. 10 минут назад Йоны умоляла меня ее уволить, 5 минут назад вернуть обратно, а теперь вся такая деловая, как будто ничего не произошло, даже немного завидно. Стоим, смотрим друг на друга. Я немного сбит с толку ее резким переходом от дружески заискивающего тона к строго деловому общению. Она тоже что-то у себя в уме решает. Молчание затягивается. А когда ты собираешься поговорить с Кихо, может, я сама это сделаю, а ты с ним общаешься? Ну, нехотя признается девушка, иногда вечером мы ходим в одно и то же кафе, делимся новостями, не секретными. Он интересуется твоими делами, я спрашиваю о короне, обсуждаем услышанное и последние кпоп-события. Мысленно вспоминаю последние суды. Вроде ничего такого, что могло говорить о слитой информации, не было. Да и не знала она ничего, разве что сюжет книги, но там мы все были уверены, что роман в Корее с треском провалится, так что не критично. А вот Кихо красава, в одно кафе они ходят, как же, а потом в одном лав-отеле спят. Тут тебе и грелка в постели, и шпион во вражеском лагере. Как бы они потом не спелись. А ты уже видела видео со своей сестрой? Внезапно меняет тему Йоны. Как я могла видеть? Я, вообще-то, наказана. Мне нельзя смотреть видео. Покажешь? 5 минут спустя. Первое впечатление от просмотренного мини-фильма, на котором моя Анни сперва собачится с юристами, потом заслоняет собой мульчу от электрошокера, произвело на меня двоякое впечатление. С одной стороны, она для меня теперь герой, и лучшая на свете сеструха, с другой, я так и не понял, когда это она стала таким крутым боевиком. Вырваться из рук, одновременно, 4 полицейских, получить в спину заряд шокера, обмочиться, и при этом, справившись с болью и унижением, помчаться в дом спасать маму. Да она капец какая геройская героиня. Мне даже немного стыдно стало за то, что считал ее опустившейся алкоголичкой. Может, это на нее так Саджу действует, не знаю, но сеструха у меня класс. Так думал не только я, но и подавляющее большинство комментаторов. Многие из них считали, что именно благодаря Сунак я стал таким талантливым и знаменитым. Надо будет потом сестре показать, пусть знает, в кого я такой красивый родился. Из одного комментария узнал, что это видео уже переведено на несколько языков, а один из вариантов озвучки имеет 500 000 просмотров. Перешли по ссылке, посмотрели, Йоны от смеха чуть с лавочки не скатилась. Оказалось, что пару лет назад в Голливуде выпустили супергеройскую комедию про черную монашку, умеющую превращаться в говорящую, исключительно матом, кошку, толстого ниндзя, который, чем больше выпьет, тем лучше дерется, и Леди Блю, постоянно разгуливающую в голубой, как у Сунок, пижамке и, во время драк, сыплющую пошлыми остротами, отчего соперники постоянно смущаются и робеют. Некие американские умельцы нарезали из этого фильма смешных реплик и вставили в видео. Получилось шедеврально, особенно доставили фразы «Можно я у вас на лице посижу?» или «У меня во рту еще осталось место». Во время драки с полицией они звучали особенно забавно. За 2,5 часа видео набрало 600 тысяч просмотров и несколько тысяч репостов. https://www.youtube.com/watch/vpourkeepkimapchannel/super-vhs. Пример такой озвучки. К вечеру будет несколько миллионов, предположила Йоны. Сунок мечтала стать знаменитой, сделано. Осталось найти ей жениха, точнее, выбрать. А после того, что ты сделала из нее в книге, ей придется нанимать вооруженную охрану, чтобы отбиваться от поклонников. После того, как Йоны отказалась стать в моем романе лучшей подругой моего прототипа, Вместо хитрой и расчетливой Оны появилась веселая и бесшабашная Наксу. Ну как появилась? Мой бывший менеджер позвонила сестре и спросила: «Помнишь, ты с Юнми пела песню про пиратов?» «Угу», — ответила пьяным голосом Сунок. «А тебе понравилось?» — продолжила допытываться моя бывшая, книжная, лучшая подруга. «Угу», — тем же тоном ответили на другом конце провода. «Наверное, ты была бы не против немного побыть пиратской предводительницей?» — задала контрольный вопрос Йоны. «У-у», — вопросительно промычала сеструха, явно заподозрившая неладное, но в следующую секунду Йоны нажала отбой и сообщила мне, что с Сунок она договорилась, и сестра совершенно не против побыть вместо нее прототипом мадам Вонг. «Ну раз не против, почему нет?» – подумал я, разглядывая коварного менеджера. «Сделаю ей самый позитивный образ, вроде кота-бегемота из «Мастера и Маргарита». Пусть человек порадуется». Так и сделал. В романе у нее всего 5 сцен. В первой мы вдвоем арестовываем дядю за то, что он убил вампира, у которого была лицензия на одну невинную душу. Только вот душу он выбрал не простую, а родного сына дяди, Гисака. Во время задержания чуть побоище между дозорами не случилось. Хорошо, что мы с сеструхой вовремя подъехали и отбили у своих самчена. Во второй сцене уже дядя ее арестовывал за то, что она затащила в лав-отель двух брутальных мужиков, а когда те вздумали по-английски слинять, сломала одному руки, а другому повредила позвоночник. В общем, когда она, в очередной раз, объезжала их полуживые тела, в комнату аккуратно постучался самчен, попросил закругляться и идти к нему сдаваться. В третьем эпизоде, она, вместе с дядей, напились саджу до скотского состояния, а когда я, аккуратно, предложил прекратить это безобразие, на меня с обеих сторон посыпалось столько. В общем, сюжетная линия пополнилась массой недостающих фрагментов биографии Унми и мелкими уточняющими деталями о взаимоотношении дозоров. В четвертой сцене нас с сестрой обвиняют в неблагонадежности и запрещают ехать в Париж охотиться на бессмертного. В пятом мы наказываем Юсона, делая из него кастрата и идиота, потом идем запивать это событие в торговый центр, после чего она, сняв себе эппу, волочет его в ближайшую примерочную, а я, попав на глаза патрулю ночного дозора, состоящего из дюжины учеников, вынужден был удирать от них по техническим помещениям, и в конце сбежал, вырубив при этом в здании свет, чтобы светлые не смогли войти в тень и принять боевую форму. Интересно, когда Сунок прочитает книгу и узнает в ней себя, как она отреагирует. То, что напьется, это понятно, а вот потом наверняка захочет увидеться со мной. Представил себе сцену, как она рвется со мной драться, а ее не то, что никто не останавливает, а даже подталкивают. Пока я вспоминал свои косяки перед сестрой, Йона перешла по очередной ссылке со смешной картинкой и попала на страницу с фотожабами на сестру и мою кошку. Это была фотография, на которой запечатлена растрепанная Сунок в окровавленной пижаме и со сбитыми в мясо костяшками пальцев, а рядом стояла всклокоченная Мульча, выгнув спину и выпустив на лапе когти. Сверху была закреплена надпись: «Сунок, Мульча, напомни, за что мы поколотили этих двух уважаемых мужчин, Мульча». Снизу была еще одна надпись, только пустая, которая как бы предлагала посетителям самим придумать недостающую фразу от имени кошки. Под картинкой уже имелось с десяток избранных вариантов, из которых самым смешным было: они сказали, что у младшей сестры сиськи больше. Я тоже воспользовался конструктором и написал: «Я не Мульча, я белая горячка». Отобрав у меня девайс, менеджер что-то в нем пощелкала и показала: «Смотри, я себе поставила платную поисковую программу. Она показывает самые обсуждаемые в Корее темы за последние 1, 3, 6, 12, 24 часа. Взгляни, вот 5 самых популярных тем за прошедшие 3 часа». Темой номер 1 значилось: «Агдан вселилась в тело своей кошки». Чего? Охренел я от самой обсуждаемой в стране новости. «А ну дай посмотрю». Посмотрел, а там сплошные трёш, угар и садомия. У королевы Локундин был ручной ворон. Она тоже могла в него вселиться. Если решим Агдан сжечь как ведьму, то лучше всего это сделать 5 апреля на горе духов. В Хвинсик принято приносить жертву духам предков, вот и принесем. Гора духов. Собаки тупые, они не способны вместить человеческую душу. Народ, где можно купить котика, как у Агдан? Генерал Имтума мог вселяться в сокола. Благодаря этому он выиграл сражение у Либана и разгромил армию китайцев возле Желтых гор. В книге, чтобы вселиться в тело кошки, Агдан запечатала в нее частицу души. Уверен, ей известен тайный ритуал. Надо заставить ее рассказать. Локундин была ведьмой. Ее сожгли за то, что она отравила своего пасынка. Она вполне могла вселиться в птицу. Интересно, что чувствуют Юнми, когда в теле кошки ходит на свидание с котами. Покупать кота лучше у японцев, но если тебе надо для переселения души, тогда воспользуйся рецептом из книги, найди на помойке котенка, посмотри ему в глаза, и если возникнет химия, тогда это то, что ты искала. Моя прабабушка, когда была молодая, сварила живьем черную кошку и сделала из отвара зелье. Ей уже 101 лет, и она до сих пор не собирается умирать. Кошки не поддаются дрессировке, они для этого сильно хитрые и эгоистичные. Нельзя кошку, как собаку, заставить защищать даже не хозяина, а ее мать. Тут явно какой-то фокус, или она реально способна переселяться в животных. После ее голубых глаз, я скорее поверю во второе. Я внимательно все перечитала. В романе у Мульчи три суперспособности: чувство опасности, понимание человеческой речи и умение превращаться в ворону. Ни о каком переселении душ там нет ни слова. Не вздумай брать кота, бери кошку. Девочки в мальчиков вселиться не могут. В книге духов заклинание значилось как создание фамильяра-телохранителя. Что такое фамильяр? В Википедии написано, что во Франции так называют тирианотропный дух. Предлагаю поймать Мульчу и принести ее в жертву. Лучше всего сварить живьем. Все, что останется, послезавтра положить на алтарь Хвинсик, а из бульона сделать зелье. Думаю, Агдан не способна долго находиться в теле кошки. Полоснула по лицу одного, поцарапала другого, а потом все. Дальше обратно кошка. Прочитав несколько быстро сменяющих друг друга сообщений, задумался. Вообще-то я планировал немного другой эффект на свою книгу. Думал, меня будут ругать, критиковать, требовать извиниться, запрещать писать и прочее в том же духе, но чтоб такое. А еще говорят, в этой стране самый большой ИК в мире. И кстати, как я забыл про 5 апреля, в этот день детей, а не Ниналь, меня должны были помиловать, если бы я подписал прошение. А еще, 5 и 6 апреля отмечается Хвинсик, весенний поминальный день, в который принято бухать на кладбище и приносить жертву духам. Как бы эти товарищи реально не сварили в жертвенном котле мою Мульчу. Но, с другой стороны, раз местный народ такой особенный, значит сюжет для дневного дозора я выбрал удачно. Надо только позаботиться, чтобы после выхода второй книги Мульчу на сувениры не разорвали, а то с этих кровожадных кью станется. До того, как я ввел в роман персонаж Сунок, самым смешным и веселым героем была Мульча. Она могла понимать любой человеческий язык, но только тогда, когда ей это было интересно. В остальное время кошка нарочито игнорировала любые просьбы и приказы. Еще Мульча умела превращаться в ворону, страдающую недержанием желудка, поэтому, в этом образе, гадила в самое неподходящее время и место. Однако, самая ее худшая суперспособность – это предчувствие опасности. Мульча постоянно пыталась эту опасность предотвратить, но в итоге получалось только хуже. В общем, стандартный, комический персонаж, чье назначение давать читателю, время от времени, отвлекаться от серьезных тем. Пока я терзался сомнениями о судьбе кошки, Йоны уже покинула так сильно смутивший меня чат, и открыла другой. Вторая по популярности тема обсуждения в Корее – это твоя книга. Вот посмотри, в среднем ее обсуждают на 18% отслеживаемых площадок. Взгляни, это самая популярная. Она открыла ссылку, где был недавно создан форум, посвященный ночному дозору, и передала мне планшет. Прочитал несколько самых популярных комментариев. Ну что сказать, тут собрались любители теологических споров на тему «количество ангелов, помещающихся в одно игольное ушко». Вам эта книга ничего не напоминает? Автобиографическая фэнтези, написанная от непосредственного участника событий. Главный положительный герой в конце погибает от руки врага, жизнь которого он, до этого, пытался спасти. Потом герой воскресает благодаря легендарной чаше Грааля, той самой, которая 2000 лет назад оживила Иисуса. Это, друзья мои, настоящая библейская история. Евангелие от Юнми. Правильнее сказать, чаша судьбы из Святого Грааля. По книге ее изготовил египетский мастер для своего фараона, но тот, для начала, повелел испытать ее на создателе. Мастера отравили и воскресили, однако, потом выяснилось, что чаша может оживлять только раз в 1000 лет. После светлого мастера, Был темный друид по имени Мерлин, потом бродячий священник Иешуа из Назарета, ставший известным под именем Иисус Христос. Кого оживили в X веке точно неизвестно, но это точно был темный, потому что из-за него, потом, началась война и крестовые походы. В XX веке воскрес снова светлый. Вы не находите, это тенденция. Светлые и темные чередуются. В книге Юнми, в Сеуле и Париже, на одного светлого приходится 3 темных, потому что до этого было темное тысячелетие. Теперь, снова, началось светлое время, как в начале христианства. Ну, с чашей все верно. Что-то подобное я и планировал. Но вот сравнивать книгу с Библией, на такое точно не рассчитывал. Во всей книге есть только одно важное место, это то, в котором она пишет, что свет и тьма одобрили текст романа. Такое заявление означает, что, или духов в этом мире вообще не существует, и ей все равно как отреагируют на ее писанину высшие силы, или это заявка на наличие у нее права так писать, как бы подтверждая высокий статус автора в инфернальной среде. Данное произведение – это заявление на право иметь определенное положение в мире потусторонних сил. Именно им адресован текст романа, и именно с этой точки зрения его стоит рассматривать. А вот такую чушь я точно не планировал. Мне кажется, то, что она называет «тень», «сумрак», «мир духов» – это метафора, обозначающая умение видеть то, что недоступно обычным людям. Я бы назвала это «истинное зрение». Все знают, что Юнми пережила клиническую смерть и потеряла память. Взамен она получила умение видеть, или чувствовать то, что за гранью. Она видит нас в истинном виде, такими, какими мы есть на самом деле. И в книге именно это она пытается нам сказать. Лично я вижу в книге только желание отомстить всем своим обидчикам. Единственное, что смущает, так это выбранный способ. Задействовать потусторонние силы мог только, или очень глупый человек, или очень смелый, или тот, кто уверен, ему за это ничего не будет. В романе приводится цитата из книги призыва, чтобы тебе поверили, возьми немного правды, и оберни в нее ложь. А что, если Юнми так же поступила? Только вот что из всего этого правда, в которую обернута ложь. А вот этот парень практически угадал. Из правды у меня только несколько реальных фактов автобиографии. Все остальное, сюжеты из успешных блокбастеров из другого мира. Жму на кнопку «Показать последние комментарии», потому что от популярных мне стало немного тревожно за себя, маму и Анни. Кто знает, почему в книге Корону переименовали в Spice Girls? Потому, что группе больше всего не хватает остринки. В обычном мире они пресные и водянистые, как манекены в отделе женского белья. Именно это Юнми хотела сказать. Вторая книга будет называться «Дневной дозор», и в ней все события, скорее всего, станут крутиться вокруг Юнми. И вот мне интересно, о чем она будет там писать, если сидит в тюрьме, и там, и здесь. Я правильно понял, Джувон стал великим иным, и сумел увидеть дядю в боевой форме, заглянув на 4-й ярус сумрака. Золотой дракон в последнем эпизоде, за спиной Юнми, это ведь был ее сам Чен, а оказывается, не все так печально. В Корее все еще полно адекватов. Йоны, а какая там у тебя 3-я по обсуждаемости новость? Спрашиваю менеджера, чтобы до приезда человека от Sony успеть ознакомиться с главными интернет-трендами страны. Сейчас, вот, смотри, тема произошедшего возле твоего дома. Этот чат самый обсуждаемый, у него почти 500 000 подписчиков. Забираю планшет, смотрю, сообщения мелькают как пулеметная очередь. В основном обсуждаются 3 темы. Духи отомстили мне за выход книги. Духи отомстили Fun Entertainment за то, что те пытались наложить свои грязные лапы на мою книгу. Кто круче, Сунак или Агдан? Нашел фотографию документов, которые пытались всучить моим родственникам юристы Fun и Sony. Кто-то потом забрался в дом и все там снял на камеру. Кровь на полу, неподписанные документы, перевернутые стулья. Хотел почитать, чего там от моих родных хотели такого важного заверить, но не успел. Кто-то прямо на глазах удалил файлы и от моего имени извинился. Йоны, это что такое? Какая-то Юнми унижается от моего имени и просит прощения. Это твоя официальная страница на сайте Короны. Они поручают модерировать ее проштрафившимся трине. Госпожа музыкальный агент, а почему у меня до сих пор нет собственной страницы? За что я тебе плачу 10%? И вообще, почему у твоего агентства нет страницы в соцсети? Как ты собираешься зарабатывать нам деньги? Охреневшая от такого наезда Йоны, с возмущенным видом пыжилась секунд 20, пока мои губы, сами собой, не растянулись в улыбку. «Знаешь, что, я, вообще-то, на тебя больше не работаю. Ты меня уволила, и, пока мы не подпишем контракт агента, не смей так делать. Извини меня, я лишь хотела соблюсти старинную корейскую традицию, суть которой заключается в том, что начальник, время от времени, должен отчитывать подчиненного, чтобы он не ленился и больше работал». Еле сдерживая смех, продолжаю стебаться над своим будущим агентом. «Юнми, раз ты сама заговорила о работе, хочу у тебя попросить разрешения заключить с твоей сестрой два контракта, на нее и на Мульчу». «В смысле? Твоя Анни стала одним из самых узнаваемых лиц Кореи. Ближайшие полгода у нее отбоя не будет от рекламных контрактов. Про кошку я вообще молчу. Реклама кошачьего питания в Японии – это первое, что приходит в голову. Ничего себе она стартовала. Кажется, я создал монстра. Как бы она с непривычки дров не наломала. Я не против, и хорошо, что ты сперва спросила у меня разрешение. Как только я выйду из тюрьмы, мы сразу же разорвем контракт, и ты снова станешь моим личным менеджером или совладельцем агентства, если докажешь, что умеешь эффективно работать. У меня только одна просьба, пусть Сунок рекламирует что угодно, только не алкоголь. Спасибо, Сабаним, я вас не подведу, то ли всерьез, то ли в шутку, благодарит Йоны, предлагаю назвать страницу «Сестры Пак Йоны». Почему-то возражать против такого названия не захотелось, даже наоборот, получилось и по сути, и, в то же время, не вычурно. Именно то, что надо. Я создам страницу на одном известном платном ресурсе. Там сайты всех известных голливудских звезд, и, наверное, их агентов. Можно даже будет зарабатывать на рекламе. Там есть возможность создавать форумы и отдельные темы обсуждения, закрытые и открытые. Если ты не против, я привлеку Габи и пару твоих фанатов как модераторов. Привлекай. И еще, давай снимем видео, в котором я объявлю тебя своим агентом, а сайт «Сестры Пак Йоны» нашим официальным ресурсом. 15 минут спустя. Йоны, опять пялишься в камеру. Еще один дубль. Требую я, после просмотра уже второй попытки снять рекламный ролик. Съемку ведем в парке, недалеко от входа. С моего молчаливого согласия, несколько симпатичных санитарок и пара мужчин в больничных халатах тоже снимают на телефоны наши попытки сделать рекламный трейлер. Мой бывший менеджер от такого внимания робеет и теряется, забывая все свои немногочисленные реплики. Господа, обращаюсь к зрителям, прошу не шуметь и не пользоваться вспышками, а в тех местах, что мы договорились, смеяться и хлопать в ладоши. Зеваки, обрадованные тем, что принимают участие в настоящем реалити-шоу с самой Агдан, кивают головами и улыбаются. Снова выхожу на освещенный участок парка, ставлю рядом Йоны и киваю оператору, роль которого изображает молодой паренек, пришедший с родителями посетить кого-то из родственников. Камера. Поехали. Работая на публику, махаю рукой, хотя запись уже давно идет. Добрый день, мои друзья и поклонники. Нет, к сожалению, я все еще не на свободе. Моя уважаемая начальница позволила мне посетить маму, перед тем, как ей начнут делать очень сложную операцию на сердце в клинике Сонном. Считается, что это самое лучшее место, где делают операции такого типа. Надеюсь, с ней все будет хорошо. Сделав рекламу клиники, в которой моей маме еще лечится и лечится, перехожу к сути. Еще, я хочу поделиться с вами последней новостью. Сегодня я решила уволить своего личного менеджера. Йоны, ты уволена. Уходи. Толкаю в плечо стоящую рядом девушку, и та, понурив голову, покидает место съемки. Зрители укают и улюлюкают. Зачем мне личный менеджер, если я сижу в тюрьме? Вот если бы можно было, чтоб она вместо меня посидела, а так, пусть валит на все четыре стороны. Кроме того, хочу официально объявить, что я уже 5 месяцев как не являюсь частью дружной семьи Fun Entertainment. Пока агентством руководил господин Санхин, я с гордостью работала и выступала за Fun, но с новым руководством мне не по пути. Я собираюсь отсудить у них свои интеллектуальные права и обязать выплатить мне всю задолженность, неустойку и, как следует их оштрафовать, чтобы другим не было повадно. Остается только одна проблема: как же я теперь буду работать без агентства? Надо эту проблему как-то решать. О, придумала. А не поступить ли мне как в Америке, нанять музыкального агента? Точно. Йоны, эй, бездельница, а ну иди сюда. Подбегает запыхавшийся менеджер. Где ты ходишь, лентяйка? Не слышишь, я тебя ищу. «Юнми, зачем ты меня звала?» – возмущается подошедшая девушка. «Юнми, с сегодняшнего дня назначаю тебя своим музыкальным агентом. Будешь получать процент от моих доходов. Подпишешь контракт со мной и с моей Анни. А как же агентство? Они, в отличие от тебя, не умеют работать. Я им такую классную музыку и песни придумывала, а они, за это, об меня ноги вытирали. Пусть теперь кусают локти. Ты теперь мое агентство. Пока я отдыхаю в Анин, назначаю тебя своим доверенным лицом. Будешь следить, чтобы меня никто не обманывал. Хорошо, конечно, Сабаним, я все сделаю. Отлично, вот тебе первое задание. Немедленно заведи нам собственный сайт, а то я сегодня зашла на свою страницу группы Корона, так там какая-то невменяшка пишет от моего имени всякую чушь. Сделай так, чтобы оттуда все отписались, и подписались туда, где я сама, от своего имени, буду комментировать сообщения поклонников, конечно, когда мне разрешат пользоваться сетью. Дальше, по плану, я должен был рассказать о своих планах и объясниться по книге, но меня прервал строгий окрик из-за спины. «Кто здесь Пак Юнми?» Оборачиваюсь, смотрю на двух высоких корейцев в серых куртках. Как им только не душно в такую жару, думаю, стоя в легкой кофте. А кто ее спрашивает? Вместо меня, задает интересующий всех вопрос Юнми. Следственное, районное управление Сеула. Попрошу выключить камеры. Мы не давали согласия на съемку. Незнакомец быстро показывает и прячет удостоверение с прикрепленной к нему небольшой бляхой. Окружающий народ массово прячет телефоны. Вы не в Сеуле, а в Сонном, на частной территории медицинской клиники. У меня есть разрешение на съемку в этом месте, на самом деле нет, но кто будет проверять, и, если кто-то желает, может продолжать меня снимать сколько хочет. Я разрешаю, намеренно иду на конфронтацию. Окружающие зеваки снова поднимают гаджеты, тычут в них пальцами, с любопытством косятся на прокурорских. Судя по ухмыляющимся лицам, большинство из них уже в курсе моего конфликта с министром МВД. Пак Юнми, вы являетесь владельцем домашнего животного, кошкой черной масти по кличке Мульча. Не обращая внимания на провокацию, продолжает гнуть следователь. Как владелец этого домашнего животного, вы обвиняетесь в нападении на двух гражданских лиц и нанесении им тяжелых повреждений тела. Вы осознаете свою вину? Ни хрена себе наезд. Это что, получается, например, если дразнить собаку, то, когда она цапнет в ответ, можно подать в суд на хозяев? Быть такого не может. Корея хоть и с особенной юридической системой, но не до такой же степени. Не может быть, чтоб в стране существовали такие законы. Значит, берут на понт. Ладно, я тоже так могу. Нет, не осознаю. Согласно поправке 117 от 7 ноября 2010 года, более известной как право непричастного, пока я нахожусь в Анин, отвечаю только за те преступления, которые совершаю внутри института коррекции поведения. На ходу придумываю несуществующий закон, принятый в день Октябрьской революции, имеющий номер моей комнаты в бывшем общежитии. Господа, предъявите еще раз свои удостоверения в развернутом виде и позвольте моему менеджеру их сфотографировать. У меня сложилось впечатление, что вы самозванцы, которые собираются похитить меня в сексуальное рабство. Услышав последние слова, толпа вокруг начинает гомонить. Даже успеваю заметить, как быстро наливаются краской лица нескольких понравившихся мне медсестер. Прекратите поясничать. Отвечайте на вопрос. Вам известно, что ваше домашнее животное атаковало двух уважаемых юристов. Это вы научили его нападать на людей? Я не общаюсь с террористами и киднеперами. Сперва представьтесь по всей форме, как этого требует устав вашей службы, предъявите повестку, подписанную прокурором, дождитесь приезда моего адвоката, и только потом задавайте ваши дурацкие вопросы. Мы вас не арестовываем. Пока. Только опрашиваем. Вы обязаны отвечать. Конкретно вам я ничем не обязана. Все вопросы только с разрешения администрации тюрьмы. Периферийным зрением замечаю, как мои конвоирши, наконец, заметили подозрительную возню рядом со мной, и теперь, спешно шагают в сторону нашей поляны. Вы сейчас не в тюрьме, и у нас есть поданное против вас заявление, так что потрудитесь ответить на вопросы. И правда, если вы, действительно, следователи из прокуратуры, значит, обязаны принять от меня заявление о преднамеренном покушении на убийство, совершенное группой лиц. Мою маму сегодня довели до сердечного приступа и намеренно не позволяли оказывать ей медицинскую помощь. Прокурор района Гванакгу арестовал счета моей семьи, из-за чего было невозможно сделать ей срочную операцию. Только вмешательство моего музыкального агента позволило избежать трагедии. Требую немедленно принять от меня обвинительное заявление и завести уголовное дело на всех подозреваемых. Обоих юристов, ворвавшихся в мой дом, и прокурора, подписавшего незаконное распоряжение об аресте банковского счета частного лица. Почему вы стоите? На ваше содержание идут мои налоги. Немедленно доставайте бумагу, карандаши, и приступайте к своим обязанностям. Специально тяну время, давая возможность гоблиншам вовремя вмешаться в этот цирк, но все равно не успеваю. Вы трижды оскорбили офицера при исполнении служебных обязанностей и публично отказались сотрудничать с представителями правопорядка. Перебивает меня один из непредставившихся сотрудников прокуратуры. Он достал наручники, защелкнул одну дужку на своей левой руке, а вторую протянул ко мне. Еще во время службы в армии, на занятиях по самообороне, мне упорно не давался прием защиты от удара ножа под бронежилет, в печень. Если с реакцией все было хорошо, то с захватом руки противника ничего не получалось. Мои тонкие, музыкальные пальцы никак не хотели фиксировать мускулистую конечность партнера, да еще и левши. Когда я выводил его на болевой, моя ладонь, на радость инструктора и остальных присутствующих на тренировке самцов, банально соскальзывала с его потной кисти руки. Желание обезоружить и захватить противника так сильно впечаталось в мозг и рефлексы, что когда внезапно представилась возможность, я и сам не понял, как произошло то, что произошло. По идее, следователь должен был приковать наручниками мою правую руку к своей левой, чтобы потом было удобно конвоировать, но то ли он был перевозбужден, то ли сработал некий эффект от неожиданной моей покорности. В общем, когда я протянул ему свою левую руку ладонью вниз, он моментально защелкнул на ней наручники, и лишь сделав это, понял, что совершил ошибку, приковав к себе не ту руку. Пока он соображал, как ему теперь поступить, я согнул в локте свою прикованную к нему руку и перекинул ее через его плечо. Совершая этот нехитрый захват, мне, теперь, не нужно было держаться за руку соперника, с этой задачей отлично справлялись надетые на нас наручники. Взяв мужчину на болевой захват, еле удержался, чтобы не врезать кулаком контрольный в затылок. Вместо этого постарался, как мог, быстро обыскать его, и, нащупав под плащом кобуру, выдернул из нее оружие, и откинул к ногам снимавших на телефоны нашу возню симпатичных санитарок. Грохот упавшего на гравиевую дорожку оружия наконец вывел меня из боевого транса, и первой моей мыслью была: «Идиот, а если бы оно было не на предохранителе?» Нужно было оставить пистолет себе и отдать охранницам, когда они прибегут. Кстати, где они? Второй мыслью было: «Я только что напал на офицера полиции и незаконно завладел его оружием. Более того, я до сих пор продолжаю удерживать его в заложниках, и, по закону любой страны, любого мира, меня не только можно, но и нужно пристрелить как бешеную собаку». В подтверждении моих мыслей, второй следователь откинул полы своей куртки, отточенным движением выхватил из висящей на поясе кобуры небольшой пистолет, и навел его прямо мне в переносицу. Странно, но страха не было. Я посильнее заломил руку своего заложника, закрыл глаза, выставил вперед грудь и гордо вскинул подбородок. Я всерьез приготовился умирать. Больше всего на свете мне сейчас хотелось посмотреть в глаза Гуанинь и высказать ей в лицо все то, что за последние 2 года накипело, а накипело столько, что даже готов пожертвовать запоротой жизнью. А еще, до жути захотелось снова стать мужиком. Мне было все равно, сколько придется ждать новое воплощение, лишь бы снова без сисек, месячных и всех этих неблагодарных корейцев. Наконец раздался долгожданный хлопок. Пуля, скорее всего, разнесла череп, из-за чего ощущение было такое, как будто на месте головы остался только дым. Второй раздавшийся хлопок оказался полной неожиданностью, а ударивший в нос кисловатый запах сожженного пороха навел на неприятную догадку. Не спеша открываю глаза и вижу сидящего у моих ног корейца. Второй посетитель тоже стоит на коленях. Правая его рука вся в крови, оружия в ней нет, левая поднята вверх. Где-то слышал, что полицию специально обучают целиться и стрелять не в террористов, а в их оружие, или по рукам, которыми они его держат. Считается, что, если выстрелить в сердце или голову, преступник все равно, рефлекторно, нажмет на курок, поэтому, по инструкции, если есть возможность, необходимо сперва выбить оружие, и уже потом стрелять предупреждающий в воздух и выяснять, что произошло. Именно это и сделала стоящая за моей спиной гоблинша. В данный момент она что-то орала у меня над ухом, а раненый следователь орал на нее в ответ. Всего этого я не слышал, так как мои музыкальные ушки не выдержали направленной на них звуковой волны выстрела и оглохли. Скорчив недовольное лицо принцессы, которую смертельно утомило все происходящее, оглянулся. С одной стороны, на земле сидит перепуганная Йоны, зажав руками уши. Похоже, ей тоже досталось. С другой, не менее перепуганная толпа зевак. Среди них только одна санитарка продолжает снимать меня на телефон, хотя, на ее лице, сейчас перемешались паника, радость и удивление. Она что, за меня так переживает? Улыбаюсь ей своей самой неотразимой улыбкой и подмигиваю. В ответ на меня взирают самые большие на свете корейские глаза, в которых можно легко заметить что-то первобытно фанатичное. Да, вот ради таких вот глаз артисты и живут. Настроение этой санитарки моментально передалось и мне, и умирать сразу перехотелось. Даже наоборот, захотелось сделать нечто яркое и неожиданное, чтобы оправдать ожидания этой милой девочки. Так, мне надо срочно написать и спеть такую песню, чтоб сразу хит и первое место в билборде. Черт, кажется, я наконец подхватил звездную болезнь, ту самую, которая, как наркотик, требует, чтобы толпа поклонников выкрикивала мое имя, срывала с себя одежду или требовала освободить своего идола из неволи, разнося в щепки любые встающие на пути препятствия. Ну, я вам сейчас напишу, так напишу, что мало не будет. Йоны, мне срочно нужен телефон. На бам пересела так, чтобы хорошо видеть подопечную. Продолжая разговаривать с главным врачом, она, с улыбкой наблюдала, как девочки дурачатся в парке. Работники клиники, посетители и даже выздоравливающие, с удовольствием снимали Юнми и ее менеджера на телефоны, пока те снимали сами себя. Двух странных мужчин с выправкой военных, но одетых в гражданское, она увидела, когда те только появились на парковой дорожке. Заметив, что они направились в сторону ее подопечной, она начала волноваться. А когда один из них предъявил удостоверение, вскочила из-за стола. «Простите, госпожа, но кажется, у нас проблемы», — сказала, извинившись, и, кивнув на окно, покинула кабинет. Телефонный звонок застал ее, когда она выбежала на улицу через служебный выход. Выяснив из короткого разговора, что вызвавшая ее охранница знает еще меньше, чем она сама, сказала, что уже идет к месту конфликта, и нажала отбой, завернув за угол. На миг остановилась. Меньше всего она хотела увидеть именно такую картину. На ее глазах Юнми дралась с одним из незнакомцев. Точнее, она, заломив локтем его руку, захватила служебный пистолет, и теперь провокационно смотрела в глаза целившегося в нее второго незнакомца. Тот явно медлил и оглядывался на многочисленных свидетелей. Подскочившая в этот момент одна из сотрудниц группы конвоирования быстро вскинула руку и выстрелила в мужчину с пистолетом. С первого раза ей удалось обезоружить незнакомца и, при этом, не ранить никого из гражданских. Специально ведь выбрала сектор стрельбы так, чтобы за спиной преступника никого не оказалось, подумала она, обходя стороной начавшую паниковать толпу. Больше всего ей не понравилось поведение ее золотой рыбки. У Набам на миг сложилось впечатление, что Юнми специально спровоцировала незнакомца с оружием, чтобы пощекотать себе нервы, а то и вовсе покончить с жизнью, хотя в последнее она верила с трудом. Скорее всего, она просто просчитала ситуацию и решила сыграть на публику. Записи с произошедшим инцидентом уже через час окажутся в сети, тем самым оттянув на себя внимание от видео с ее сестрой, и еще сильнее подогреют интерес к книге о продаже «Ночного дозора». Это сейчас самый большой источник дохода ее тюрьмы, самый доходный за всю историю существования Анин. «Йоны, дай мне срочно телефон», — внезапно кричит Юнми в сторону своего менеджера, которая в это время сидит на земле и прижимает ладонями уши, однако, услышав свое имя, начинает вертеть головой, пытаясь сообразить, откуда доносится звук, что здесь происходит, перекрикивает всех начальница, привлекая общее внимание. «Госпожа Набам, я только что песню придумала. У вас случайно нет блокнота с карандашом?» — продолжает орать оглушенная девушка. Меньше всего начальница ожидала сейчас такого вопроса. Ей на миг даже показалось, что Юнми, от произошедшего, тронулась умом. «Ты получишь бумагу и ручку, как только скажешь, что здесь сейчас случилось», — медленно, как с ребенком, говорит она, все еще надеясь, что с мозгами у подопечной не все так безнадежно. А, вы об этом? Недовольно хмурится подопечная, при этом продолжая кричать, но уже не так громко. Это была попытка вооруженного похищения несовершеннолетней с целью последующей продажи ее в гарем. Обычная история. Мне кто-нибудь даст блокнот, а то я сейчас все забуду. Что ты несешь, ненормальная? Ты напала на полицейского. Нельзя прикасаться к личному оружию. Тебе конец. Тебе дадут пожизненно. Продолжает всех перекрикивать раненый в палец кореец. Этому необходимо срочно перевязать руку и дать успокоительного. Госпожа главный врач, вы можете оказать ему первую помощь и вызвать полицию, обратилась Набам к подошедшему руководству клиники. Быстро раздав несколько распоряжений, Аджума в дорогом костюме приблизилась к Юнми. Сейчас приедут журналисты, чтобы поподробнее узнать о произошедшем. Еле сдерживая довольную улыбку, обращается главврач к что-то бубнящей про себя девушке. «Вы ведь не будете возражать, если мы предоставим им записи с вашим участием, с камер телефонов наших сотрудников, и раскроим им цель вашего визита?» «Я не буду возражать, я буду на этом настаивать. Вы позволите вашу ручку?» Потянувшись к карману на груди врача, Юнми наконец вспоминает о прикованном к ней мужчине. Он, в отличие от своего коллеги, наоборот, находится в состоянии сильного шока и совершенно не соображает, что с ним происходит. Набам, заметив, что подопечная прикована к незнакомцу, была вынуждена достать из сумочки небольшой дамский пистолет и, наведя его на сидящего на коленях следователя, обратилась к охраннице. «Обыщи его, найди ключ от наручников, а я пока его проконтролирую». Ключ нашелся в кошельке. Его, как и подобранное оружие вместе с удостоверением, забрала Набам. Оказавшись на свободе, Юнми наконец добралась до ручки, а до сих пор снимавшая ее на телефон санитарка, протянула ей наполовину исписанный блокнот. «Я суперинтендант полицейского агентства», не унимался раненый следователь, и продолжал орать, не давая возможность себя перевязать, «у меня личный приказ прокурора Ким Ингу. Почему она на свободе? Почему не в тюрьме? Она могла быть беглой преступницей. Почему стреляли в меня, а не в нее? Эй, что вы себе позволяете? Немедленно верните». Защелкнув за спиной наручники, вторая охранница ловким приемом подсекла ноги буйному следователю и повалила его на землю, после чего подбежавшая санитарка приспустила ему штаны, протерла оголившуюся часть спиртом и вколола шприц с успокоительным, протерла поврежденную руку, перетянула ее жгутом и стала ждать, пока принесут перевязочный материал. «Empty space, what a villain info», вслух читает стоящая вплотную ко мне санитарка и с удивлением спрашивает. «Ты только что придумала песню на английском языке. Действительно странно, кругом пули над головой летают, а я реквием Санхину придумываю на самом сложном в мире языке. Как бы меня в дурдом за такое не определили». «Не совсем. Просто давно хотела написать песню о бывшем директоре моего агентства, покойном господине Санхине. Придумала много стихов и разной музыки, а сейчас, когда он в меня целился», киваю в сторону успокоившегося следователя, в голове как будто все сложилось. «А, так вот почему ты так странно себя вела», облегченно выдыхает санитарка. «Можешь забрать себе эту тетрадь, и, если можно, дашь мне свой автограф», улыбаясь, достал предпоследнюю визитку. «Это предпоследняя, таких всего 100 штук, было», достал красный маркер. «Тебе на ней расписаться?» «Нет, напиши здесь». Она наконец выключает запись, снимает с телефона защитный чехол и протягивает мне его задней крышкой вверх. Смотрю на ее бейдж, пишу: «Юра от Юнми, огромное спасибо за помощь». Возвращаю телефон. Вдалеке начинает раздаваться полицейская сирена, однако, по мере приближения к клинике звуки отключаются. Наверное, чтобы сердечников не беспокоить. Пока полиция добирается до нашей поляны, успеваю раздать еще пару десятков автографов. Половину из них делаю также на телефонах, а остальные на женских сумочках, рюкзаках, кошельках и один, даже, на кроссовке.